Бегство в музыку. Ясность золотая, приди. Музыка всегда была причастна существу Ницше, но долго она пребывала в нем связанной, сознательно подавленной волей к нравственному оправданию. Уже мальчиком он смелыми импровизациями приводит в восторг своих товарищей, а в его юношеских дневниках встречается немало указаний на самостоятельное творчество. Но чем тверже становится решение юного студента посвятить себя филологии, а затем философии, тем энергичнее он противится стихийному взрыву загнанной в подземелье склонности. Музыка остается для молодого филолога делом досуга, отдыхом от серьезных занятий, развлечением наряду с театром, чтением, верховой ездой, фехтованием, приятной духовной гимнастикой. Так при помощи заботливо сооруженных каналов музыка отведена от основного русла его жизни, и в первые годы ни одна плодотворная капля ее не просачивается в его работу сквозь запертые шлюзы. Когда он пишет «Рождение трагедии из духа музыки», музыка служит для него лишь объектом, темой, предметом мысли. Но его язык, поэзия, манера мышления остаются непроницаемы для модулирующих вибраций музыкального чувства. Даже юношеская лирика Ницше лишена всякой музыкальности, и что еще удивительнее, его композиторские опыты по все же компетентному отзыву Бюлова представляет собой голую тематику, аморфную мысль, то есть типичную антимузыкальность. Музыка долгие годы остается для него личной склонностью, которой молодой ученый отдается со всей легкостью безответственности, с радостью чистого дилетантства, но всегда вне и в стороне от жизненной задачи. Музыка вторгается в мир Ницше лишь тогда, когда размягчилась филологическая кора, ученая деловитость, облекавшая его жизнь, когда весь его космос потрясен и подорван вулканическими толчками. Тогда внезапно наводняются каналы и раскрываются шлюзы. Музыка обычно врывается в обессиленную до глубин смятенную, взорванную страстью душу. Это справедливо подметил Толстой и трагически прочувствовал Гёте. Ведь даже он, всегда занимавший по отношению к музыке осторожную, оборонительную позицию, как и ко всему демоническому, во всяком облике узнавал он Искусителя, он подпадает ее власти только в разрыхленные, или, как он говорит, в развороченные мгновенья, когда вскопано все его существо, в часы слабости и разомкнутости. Всякий раз, как он становится добычей чувства, в последний раз в эпизоде с Ульрикой, и теряет власть над собой, она прорывает непроницаемую плотину, вырывая у него дань слез и музыку стиха, дивную музыку, невольную дань благодарности. Музыка, кто этого не испытал, всегда требует разомкнутости, раскрытости, женственности в самом блаженном, в самом томительном смысле. Только в такие минуты может она оплодотворить чувства. Так и Ницше настигла она в то мгновение, когда он весь раскрыт навстречу мягкости юга, в ненасытной, томительной жажде жизни. В своей изумительной символике она овладевает им в ту минуту, когда его жизнь во внезапном катарсисе оставляет свое спокойное, эпически постепенное течение и впадает в трагизм. Он хотел изобразить рождение трагедии из духа музыки, но сам он пережил обратное — рождение музыки из духа трагедии. Сверхъестественная мощность новых чувств уже не находит выражения в мирной речи, она влечет к новой стихии, к высшей магии. «Тебе придется петь, о душа моя». Именно потому, что этот глубинный демонический источник его чувства так долго был засыпан филологией, ученостью и равнодушием, внезапно пробивается он с такой мощью, и текущий луч его насквозь пронизывает нервные волокна, и каждую интонацию его стиля. Будто инфильтрированный новой жизненной силой язык, который прежде стремился только к изображению, вдруг начинает дышать музыкально. Монотонная лекторская анданте маэстоза, тяжеловесный стиль его ранних сочинений приобретает обороты, изгибы, волнообразность, многообразие музыкального движения. В нем сверкают все утонченные приемы виртуоза, острые стаккато афоризмов, певучие сурдина лирики, пицциката иронии, острая смелая гармонизация прозы, фразы и стиха. Даже знаки препинания, беззвучная штриховка речевого звучания, штрихи мысли, подчеркивания, и они служат как бы знаками музыкального исполнения. Никогда на немецком языке не создавалась такая инструментальная проза. Проза для малого и для большого оркестра. Следить за развитием ее небывалой полифонии для художника слова такое же наслаждение, как для музыканта изучать партитуру великого мастера, какую беспредельную гармонию скрывают заостренные диссонансы, какая безграничная ясность формы в этой пьянящей полноте. Не только нервные окончания языка вибрируют музыкой. Целое произведение воспринимается как симфония. Не рассудочной планировкой, не холодной обдуманной архитектоникой они рождены, а непосредственностью музыкального вдохновения. О Заратустре он сам сказал, что эта книга написана в духе первой части девятой симфонии. И словесно неподражаемое, поистине божественное вступление к «Сей человек» — монументальная композиция. Разве это не органная прелюдия, созданная для гигантского собора будущего? А такие стихотворения, как «Ночная песня» или «Баркарола», разве это не первобытный гимн человеческого голоса, звучащий из бесконечного одиночества? И где звучит восторг такой стихийной пляской, такой героической греческой музыкой, как в пиане его последнего ликования в Дионисейском дифирамбе? Сверху пронизанной ясностью юга, снизу подмытый струящимися потоками музыки, язык превращается в вечное движение волн, и над этой всемощной стихией парит дух Ницше, провидя гибельный водоворот. И действительно, когда совершилось это бурное, насильственное вторжение музыки в его душу, Ницше, знаток демонических сил, сознает опасность. Он чувствует, что этот поток может увлечь его за пределы его существа. Но в то время как Гёте избегает опасностей, Ницше отмечает осторожное отношение Гёте к музыке. Ницше всегда хватает их за рога. Переосмысление, переоценка — вот его способ самозащиты. Так притворяет он яд, как и свою болезнь, в противоядие. Музыка теперь для него не то, чем была в его филологические годы. Тогда ему нужно было повышенное напряжение нервов, вспышки чувства. Вагнер. Музыка, пьянящее, бодрящее начало, должна была создать противовес его размеренной жизни ученого, служить возбуждающим средством против трезвости. Но теперь, когда его мышление само обратилось в эксцесс, в экстатическую расточительность чувства, музыка нужна ему как разряд, как своего рода духовный бром, как успокоительное средство. Уже не опьянение требует он от нее. Теперь уже всякая мысль стала для него звучащим хмелем, а по прекрасному слову Гёльдерлина — священной трезвости. Музыка как отдых, а не как возбуждающее средство. Он хочет музыки, которая была бы для него убежищем, когда он придет к ней смертельно раненый, обессиленный, непрестанной охотой мысли, была бы приютом, купальней, кристальным потоком, освежающим и очищающим, божественной музыкой, горней музыкой, музыкой ясного неба, а не тесной, страстной, душной души. Ему нужна музыка, которая несет забвение, которая не замыкает его в себе, не гонит его обратно в кризисы и катастрофы чувства, словом и делом утверждающая музыка, музыка юга, музыка прозрачно-ясных гармоний, первобытно непосредственная и чистая, музыка, которую можно насвистывать. Музыка, непричастная хаосу, который пылает в нем самом. Музыка седьмого дня творения, когда мир объят покоем, и только небеса радостно воздают хвалу Творцу. Музыка отдохновения. Здесь достиг я пристани. Музыка. Музыка. Легкость — последняя любовь Ницше, высшая мера вещей. То, что дает легкость, здоровье, хорошо. В пище, в духе, в воздухе, в солнце, в пейзаже, в музыке. Только то, что дает крылья, что позволяет забыть тупость и мрак жизни, уродливость правды, дарует благодать. Отсюда это последняя, поздняя любовь к искусству, которая одно делает возможной жизнь, служит великим стимулом жизни. Музыка светлая, легкая, разрешающая музыка становится отныне излюбленной усладой его смертельных возбуждений. В своих кровавых перерождениях он уже не может обходиться без этого облегчения. Жизнь без музыки — просто бремя, заблуждение. Больной в жару с горящими, потрескавшимися губами, мучительно жаждет воды, но несравненно мучительной жаждет Ницше в своих последних кризисах серебристого напитка музыки. Может ли человек испытывать такую жажду музыки? В музыке его последнее спасение, спасение от самого себя. Отсюда эта апокалипсическая ненависть к Вагнеру, который наркотическими и возбуждающими средствами возмутил ее кристальную чистоту. Отсюда боль от судьбы музыки, как от свежей раны. Всех богов оттолкнул он в своем одиночестве. Лишь одного он не может лишиться. Музыка для него — нектар и амброзия, освобождающая душу и дарующая вечную юность. Искусство и только искусство. Искусство дано нам для того, чтобы мы не погибли от правды. И музыка благосклонно внимает его потрясающим заклятием. Она подхватывает его падающее тело. Все покинули изнывающего в лихорадке. Давно ушли друзья, мысли всегда далеки, в безудержном, в непрестанном странстве. Только она сопутствует ему вплоть до последнего седьмого одиночества. К чему прикасается он, к тому прикасается и она. Там, где он творит, звучит и ее чистый голос. Мощно поддерживает она влекомого мощной силой. И еще в миг падения она бодрствует над его погасшим духом. Когда Овербек входит в комнату, где мечется его ослепленная душа, он застает его за роялем. Судорожными руками он ищет высоких гармоний. И когда помешанного везут на родину, он всю дорогу поет потрясающую мелодию, свою баркаролу. Вплоть до мрачных глубин безумия ему сопутствует музыка, своей демонической силой властно пронизывая и жизнь его, и смерть.